Глава 12. Комната в коммунальной квартире на окраине Твери пахла плесенью, сыростью и чужими жизнями. Когда я впервые открыла дверь, используя ключ, который дала мне хозяйка, грузная женщина лет 50 с подозрительными глазами, в меня ударил запах застоявшегося воздуха, дешевой еды и человеческого отчаяния. «Вот твоя комната», – проворчала Зинаида Петровна, хозяйка квартиры, толкая дверь плечом. 8000 в месяц, коммуналка отдельно, кухня общая, туалет тоже, ванны нет, только душевая кабинка, по расписанию». Комната была крошечной, 10 метров, не больше. Узкое окно выходило во двор колодец, где на веревках сушилось серое белье, а внизу валялись пустые бутылки и окурки. Старый матрас лежал прямо на полу, рядом стоял шаткий стол и единственный стул с треснувшим сиденьем. В углу ютилась обшарпанная тумбочка, на которой можно было разместить разве что зубную щетку и стакан воды. «Постельное белье свое», — продолжала хозяйка, оценивающая, глядя на мою сумку. «Посуда на кухне есть, но за сохранность не отвечаю. Соседи разные попадаются. Деньги вперед. Первый месяц плюс залог. 16 000 рублей. Больше трети моих накоплений. Но выбора не было. В других местах просили еще больше». «Беременная?» – сурово спросила хозяйка, заметив мой неосознанный жест. «Детей рожать тут не планируешь? А то с младенцами одни проблемы. Крик, бессонница, соседи жаловаться будут». «Нет», – поспешно соврала я, – «это временно, до зимы максимум». Она кивнула с сомнением, но деньги взяла. И я осталась одна в комнате, которая теперь была моим домом. Когда дверь закрылась, я опустилась на матрас и позволила себе минуту слабости. Руки дрожали, к горлу подкатывала тошнота. Не от беременности, а от осознания того, во что превратилась моя жизнь. Еще вчера я жила в трехкомнатной квартире с дорогой мебелью и свежими цветами, спала на кровати с ортопедическим матрасом за 100 000 рублей, а теперь... Я осмотрелась внимательнее. Обои отходили от стен влажными пятнами. В углу виднелась темная плесень. Когда я встала, доски под ногами скрипнули так громко, что в соседней комнате что-то загремело. Видимо, кто-то недовольно стукнул по стене. На кухне обнаружились еще двое соседей. Мужчина лет 40 в засаленной майке, который молча жарил яичницу на древней плите. И девушка моего возраста с синяками под глазами, заваривающая лапшу быстрого приготовления. Они окинули меня равнодушными взглядами и вернулись к своим делам. Никого не интересовало, кто я и откуда. В этом месте у всех были свои проблемы. Плита была покрыта слоем жира и копоти. Холодильник гудел так громко, что казалось, вот-вот развалится. На подоконнике стояли чужие банки с крупами и консервы без этикеток. Я поняла, что готовить здесь будет настоящим испытанием. Первую ночь я почти не спала. Матрас провалился посередине, пружины впивались в спину, а из стен доносились звуки чужих жизней. Кашель, разговоры, скрип кровати, хлопанье дверей. В соседней комнате кто-то громко смотрел телевизор до 3 утра, а с другой стороны слышалась детская возня и мамин усталый голос. «Тише, соседи спят!» Утром я начала поиски работы. Турагентства, отели, авиакомпании – все, что требовало опыта в туризме. Но везде нужны были люди с актуальными знаниями рынка, а я 3 года сидела дома, изображая идеальную жену. Первое собеседование прошло в турагентстве «Мир путешествий». Молодая девушка-менеджер листала мое резюме с недоумением. 3 года перерыв в трудовой деятельности», — констатировала она. «А сейчас сколько месяцев беременности?» 2-й, — ответила я честно. «Понятно. То есть через 7 месяцев вы уйдете в декрет. Зачем нам брать сотрудника на 1/2 года? Учить, вводить в курс дела, а потом все заново искать замену?» «Логично, честно и безнадежно». «Может быть, на неполный рабочий день?» – попыталась я. «Или удаленно?» «У нас работа с клиентами. Нужно физическое присутствие. А неполный день?» – она покачала головой. «Простите, но нам нужны люди, готовые полностью погрузиться в работу». 2-е собеседование. 3-е. 4-е. Везде одна и та же история. Беременность как красная тряпка для работодателей. перерыв в карьере как клеймо неудачницы, вопросы, на которые невозможно ответить честно, почему так долго не работали, планируете ли еще детей, кто будет сидеть с ребенком. Я училась врать. Муж работал за границей, я была с ним, ухаживала за больной матерью, получала второе образование. Ложь давалась тяжело. Я не привыкла обманывать, но правда была еще хуже. Деньги таяли с пугающей скоростью. Аренда комнаты, еда, проезд на собеседование – все требовало трат. К концу второй недели у меня осталось 20 тысяч рублей. Этого хватило бы на месяц жизни, если экономить на всем. Я покупала самые дешевые продукты – хлеб, макароны, яйца, молоко. Готовила на общей кухне рано утром или поздно вечером, когда соседи спали, чтобы не пересекаться с ними. Быстро поняла правила общежития. Не трогай чужие продукты, мой за собой посуду сразу, не занимай плиту в часы пик. Девушка с синяками под глазами оказалась Таней. Работала на заводе упаковщицей, жила здесь уже 2 года. Однажды вечером, когда мы случайно столкнулись на кухне, она тихо спросила. «Отец ребенка знает, где ты?» «Нет», — ответила я, на миг удивившись, откуда она знает о моей беременности, но вспомнила, что стены здесь были слишком тонкими, и чужие беседы были ни для кого не секрет. «Правильно, мужики сволочи. Лучше одной, чем с ними». Она сделала глоток чая из кружки с отбитой ручкой и ушла к себе. Больше мы не разговаривали, но иногда она оставляла на столе пакетик хорошего чая или печенья. Молчаливая солидарность женщин, которых жизнь потрепала. На 3-й неделе поисков работы я поняла, что скоро будет поздно что-то менять. Отчаяние подкрадывалось постепенно. Сначала просто усталость от бесконечных отказов, потом паника, когда я подсчитывала оставшиеся деньги, а затем тупое безразличие, когда руки опускались и хотелось просто лечь на продавленный матрас и не вставать. Именно тогда я вспомнила о Викторе. Виктор Семенович работал в логистической компании, когда я еще была в турагентстве. Мы сотрудничали по турам с групповыми поездками. Он организовывал автобусы, я продавала путевки. Мужчина лет 45, серьезный, немногословный, но справедливый в делах. Всегда платил вовремя, не торговался из-за мелочей, решал проблемы быстро. Я нашла его профиль в социальных сетях. За 3 года он явно поднялся по карьерной лестнице, теперь был региональным директором логистической компании. У него была жена, 2 детей-подростков, дом за городом, успешный состоявшийся мужчина. Долго набирала сообщения, удаляя и переписывая заново. Как объяснить, что мне нужна работа? Как не выглядеть попрошайкой? «Здравствуйте, Виктор Семенович. Это Светлана Громова из турагентства «Вояж». Помните, мы работали с групповыми турами 3 года назад? Сейчас ищу работу в логистике. Можете что-то посоветовать? Буду очень благодарна за любую информацию». Отправила, не давая себе времени передумать. Ответ пришел через день. «Светлана? Конечно, помню. А что случилось с туризмом? Логистика – сфера специфическая, нужен опыт. Но давайте созвонимся и обсудим варианты». Он назначил видеозвонок на следующий день. Я потратила остатки денег на белую блузку в секонд-хенде и привела себя в порядок, насколько это было возможно в коммуналке с одним зеркалом на всех. Виктор выглядел старше, седина в волосах, усталые глаза, но голос тот же, спокойный, деловой. «Светлана, рад вас видеть», — сказал он, глядя в камеру. «Расскажите, что происходит, почему решили сменить сферу?» Я приготовила версию заранее. Туризм переживает кризис. Много агентств закрылось. Решила попробовать что-то более стабильное. Слышала, что логистика развивается. «Да, это так. А семья как? Помню, вы выходили замуж». Прямой вопрос. «Врать или сказать правду?» «Развожусь», — выбрала я нечто среднее. «Поэтому и нужна стабильная работа». Он кивнул с пониманием. «Сам пережил развод в молодости. Это я помнила». «Понятно. В логистике главная внимательность к деталям, умение работать с документами и людьми. У вас это есть, но опыта нет. Это проблема». «Я готова учиться», — сказала я, и это была правда. «Готова начать с низов, с минимальной зарплаты. Мне просто нужен шанс». Виктор помолчал, что-то обдумывая. «Есть одна вакансия», — сказал он наконец. «Помощник менеджера по документообороту. Удаленная работа, частично. Нужно обрабатывать накладные, вести учет, составлять отчеты. Зарплата небольшая, 25 тысяч на испытательном сроке. Но это официальное оформление. Белая зарплата». 25 тысяч! Это покрывало аренду комнаты и скромную еду. Не роскошь, но возможность выжить. «Меня устроит», — сказала я, стараясь не выдать отчаяния в голосе. «Тогда вышлю вам тестовое задание. Нужно будет обработать несколько документов, составить отчет. Справитесь? Поговорим о сотрудничестве». После завершения звонка я сидела в своей крошечной комнате и впервые за неделю чувствовала что-то похожее на надежду. Работа. Возможность заработать деньги честно, не прося ни у кого помощи. Тестовое задание пришло вечером. Накладные на перевозку грузов, которые нужно было сверить с заявками, найти ошибки, составить сводную таблицу. Работа кропотливая, требующая внимания, но несложная. Я работала всю ночь, сидя за шатким столом при свете единственной лампы. Проверяла каждую цифру, каждую дату, сверяла коды товаров и номера накладных. К утру у меня был готов отчет на 5 страниц с выявленными ошибками и предложениями по улучшению системы учета. Отправила Виктору в 7 утра и легла спать на продавленный матрас. Во сне мне снились колонки цифр, бесконечные таблицы, но это был хороший сон. Сон о работе, о независимости, о будущем, которое я строила сама. Ответ пришел к обеду. «Светлана, отлично выполнено. Несколько ошибок, которые мы сами пропустили, нашли. Предложения дельные. Готовы начать на следующей неделе? Документы для оформления вышлю отдельно». Я зажала телефон в руках и заплакала. Не от горя, а от облегчения. Я справилась. Одна, без чьей-либо помощи. Я нашла работу и возможность выжить. В комнате все так же пахло плесенью, матрас все так же проваливался, а из стен доносились звуки чужих жизней. Но теперь это было не тюрьмой, а временным пристанищем. Местом, откуда я начну строить новую жизнь. Для себя и для того маленького человека, который рос под моим сердцем.